Перед тем, как расстаться с Чигриным, я посоветовал ему связаться с Бабаевым. «Непременно», — сказал Чигрин, — «меры нужно принимать срочные. Без общественности никак не обойтись». Спасение озера началось в тот же день. Судьба Берестеня взволновала город. На призыв штаба, который возглавил Чигрин, откликнулись многие добровольцы. В Берестянке на враг прибыли сотни людей с лопатами и носилками. Перед прокуратурой встала задача найти виновников беды. Налицо было нанесение серьезного ущерба окружающей среде. Кроме того, загублено немало ценного дефицитного топлива. Было возбуждено уголовное дело. Вести его я поручил следователю Владимиру Гордеевичу Фадееву. Он проработал в прокуратуре около 3 лет и уже имел на своем счету несколько раскрытых сложных преступлений, в том числе и хозяйственных. Фадеев прежде всего произвел тщательный осмотр Берестянкина оврага и примыкающие к нему местности, навел кое-какие справки, назначил судебные экспертизы. К концу следующего дня он зашел ко мне посоветоваться по делу. «Для начала, Владимир Гордеевич, хотелось бы знать ваше общее впечатление», — сказал я. «Ну что, стоят 3 вопроса. Классических. Кто, когда, с какой целью? Начну по порядку. Солярка в Берестянке на враг попала не с неба. Скорее всего, ее завезли на автомашине». «Завезли или завозили?» — уточнил я. «Много вылили там горючего. Столько одним махом не завезешь, даже автоцистерны. Так что правильнее будет сказать — завозили. А вот кто именно?» «Следов нет?» «Видимых во всяком случае», — следователь стал объяснять. «От шоссе до врага луг. С мощной дерниной. Вы сказали, завозили», — перебил я его. «Это подразумевает многократность. Как ни крепка дернина, колея должна была появиться». «Есть одно соображение на этот счет», — ответил Фадеев. «И в то же время мостик ко второму вопросу. Когда доставляли туда солярку? Это могли делать в зимнее время. Снег в этом году лег хороший. Толщина наста, то есть...» «Понимаю», — подхватил я его мысль. «Возили по насту. Растаял снег, растаяли и следы». «Вот именно», — кивнул следователь. «Таким образом, можно сделать предположение, сливали солярку в период приблизительно с середины ноября прошлого года по конец февраля нынешнего. Справку, когда у нас этой зимой лег снег и когда стаял, я получил у Чигрина». «А прошлой зимой не могли завести горючее?» «Исключено, Захар Петрович. Тогда бы солярку в озере обнаружили той весной. Ребята из голубого патруля и ведомства нашего бога природы. У них ведь в руках наука. Сотые, даже тысячные доли примеси могут уловить». «Это так», — согласился я. «А теперь третий, как вы выразились, классический вопрос. Цель». «Кто-то был слишком богат», — усмехнулся следователь. «Карман, образно выражаясь, тянуло лишнее горючее». «Какие хозяйства и предприятия используют у нас солярку?» — поинтересовался я. Владимир Гордеевич раскрыл блокнот. «В городе имеются 3 автохозяйства. Из них 2, номер 1 и номер 3, являются потребителями этого вида топлива для автомашин с дизелями. А номер 2... У них все автомобили с бензиновыми двигателями. Дальше на солярке работают тракторы и некоторые автомашины в колхозе «Рассвет». Его земля как раз примыкает к Берестянкиному оврагу. Солярку потребляет также керамический завод в печах для обжига изделий. Ну и частник, разумеется. В деревнях Желудёва, Матрёшки, Курихина – наберется 10-15 домов, где отопление водяное на дизельном топливе. «Частник, небось, каждый килограмм бережет», — заметил я. «Какой там килограмм? Грамм?» — воскликнул следователь. Да, у них не могло возникнуть излишков. Искать надо на предприятиях. Кому-то необходимо было спрятать концы в воду, вернее, в землю. И все-таки концы оказались в воде, невесело пошутил я. Тут, Владимир Гордеевич, вопрос в том, почему избавлялись от лишнего горючего? Откуда нужда такая? Может, кто-то химичил с соляркой, накопил лишку, а грозила ревизия? Сами знаете, излишек порой хуже недостачи. Не понимаю, Захар Петрович, как и зачем химичить с соляркой, пожал плечами следователь. Ее трудно пустить налево. Тому же частнику. На отопление? Спрос небольшой. У моего брата дом в Курихине. Говорит, в сезон уходит 2 тонны. Другое дело бензин. Левый клиент всегда найдется. Фадеев подумал и добавил. Нет, по-моему, здесь совсем другое. Возможно, согласился я. Какие шаги думаете предпринять? Пройдусь по всем предприятиям, где пользуются соляркой. Я связался с АБХСС. Помогать мне будет Орлов. С инспектором АБХСС, лейтенантом Анатолием Васильевичем Орловым, Фадеев уже провел несколько расследований довольно успешно. А не может быть такого, что горючее в Берестянкин овраг слили не наши? Вдруг из другого района, задал я еще один вопрос. Не думаю, ответил он. Из-за такого дела 7 верст киселя хлебать? Почему же? Если хотели концы в воду, есть смысл сюда ездить. Вы не упускаете это из виду. Хорошо, Захар Петрович, согласно кивнул Фадеев. Только он ушел от меня, как раздался телефонный звонок. Звонил редактор городской газеты «Знамя Зарянска» Ким Афанасьевич Назаров. И по тому же поводу, о возмутительном, как выразился редактор, происшествии на озере. «Готовим полосу», — сказал Ким Афанасьевич. «Случай прямо, скажем, из ряда вон. В редакцию звонят, приходят люди, требуют дать достойную отповедь тем, кто посягает на природу. Будет заметка Чигрина об истории Берестеня и несколько писем трудящихся. Если вы не возражаете, поместим интервью с вами. Так сказать, осветите вопрос с правовой точки зрения». Я согласился. Назаров, следует отдать ему должное, никогда не упускал возможности умело и с размахом преподнести на страницах газеты то или иное событие, взволновавшее жителей Зарянска. Так было, к примеру, с операцией «Лебедя», о которой я уже упоминал. Польза и читателю, и редакции. Читатель получал животрепещущую информацию, а для редакции это были самые счастливые дни. Газету, что говорится, рвали из рук. В киосках весь тираж раскупался мгновенно. Интервью было напечатано в ближайшем номере. Помимо вопросов об ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, мне был задан и такой, что предприняла прокуратура города в связи со случаем на озере. Я сказал, что по этому факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование. В подробности я, естественно, вдаваться не стал. Опубликование этого интервью имело неожиданные результаты, которые я, прямо скажем, не предусматривал. В прокуратуру, в частности, мне лично, стали звонить люди, которые хотели помочь следствию. Искренне, с открытой душой. Один рыбак, который любил проводить свободное от работы время на озере, у лунки во льду, с мормышкой, сообщил, что видел однажды зимой, как 2 машины свернули с шоссе и направились в сторону Берестянкина оврага. Я попросил свидетеля зайти в прокуратуру, что он и сделал. Из показаний рыбака, данных следователю Фадееву, выходило, что место, куда ехали грузовики, совпадало с тем, где было обнаружено слитое горючее. Машины были большие, самосвалы. К сожалению, уже стемнело, рыбак как раз возвращался домой, так что марку автомобиля он не разглядел, как и номера.